Сортировка 3. Офис. Глава 1. Последняя глава. Москва похожа на насосную станцию. Сотни и тысячи ее насосов выкачивают соки из страны, запасают, перераспределяют, гонят за бугор или крадут их. Создается такое давление, что со всех сторон капает, протекает и брызжет. Этих капель хватает для комфортной жизни персонала насосов, сидящих рядом, проходящих мимо. Чтоб ухватить толику богатств, достаточно просто наклониться. Но наклоняться следует с опаской, здесь всякое случается. Глава 1. Последняя глава. Миша Старостин был очень успешным человеком. Мало этого, всего в своей жизни он добился сам без какой-либо помощи. Сам закончил институт, сам на волне нежных отношений Запада с лучшими представителями отпочковывающейся от СССР России хапнул себе МВА, сам прибился к конкретным пацанам, нуждающимся в таком молодом, умном и масштабном экономисте. Пацаны посмотрели, оценили, да и поставили аж исполнительным директором большого завода, приобретенного по случаю в Центральной России. Сейчас подпись директора Чермета стояла очень дорого, а его слово было обязательно к беспрекословному исполнению всеми работниками завода. Слово его тоже было дорого, тем более что говорил он редко, по существу и по согласованию с хозяевами, своими и Чермета. В данный момент он наслаждался жизнью в одном из самых дорогих ресторанов Тулы под песню Бориса Гребенщикова. 30-летие – это дата. Так что никто не сказал ничего против его идеи заказать на свою днюху этого самого Гребенщикова, доходы позволяют. Коллектив завода управления, а может и бригады кемеровских, тут как посмотреть, отдыхал от трудов праведных в том же зале. Формально они все были участниками вечеринки в честь своего директора, как на самом деле, кто знает. Главбезопасник и главрешала по странной прихоти судьбы опять сидели рядышком. Криминальное прошлое, одного и милицейское прошлое другого абсолютно не мешало им полюбовно общаться во благо холдинга или группировки. Видите, сколько вопросов я вывалил на вас прямо в начале книги. А что делать, если автор не умудрен в специфике бизнеса 90-х? Так что пусть вопросы так и остаются без ответов. Юра, ты чего беспределишь, родной, не понял твою предъяву, Володя, что тебе не нравится? Пацаны жалуются, твои совсем дышать не дают. Гайки при приеме на работу закрутили так, что чуть ли не на просвет рассматривают нанимающихся. А, так это нормально, видишь же, что творится вокруг. Безработица, падшая женщина, позволяет отбирать лучших, а не всех подряд на работу брать. Кто с Чермета увольнялся, пусть второй раз даже не пытается сюда прийти. Синяки, зэки бывшие, мутнота всякая, нафиг они нам, блин. Я где-то в душе понимаю твою правоту, но да, решала почесал подбородок, просто как-то не по-человечески у вас выходит. Так капитализм же, кто-то из уважаемых людей решил на безопасность нас ментов поставить, а не вас. Видимо, хозяевам доходы нужны больше, чем жизнь по понятиям. Да какие тут понятия, сам видишь, во что все вылилось, сплошной бизнес и хозяйствующие субъектки. Даже на стрелки без адвокатов уже никто не приходит. На одну волыну три кодекса. Говорящий явно знал слово «субъекты», его речь вообще была излишне грамотной для бандита, как бы он ни пытался упростить ее. Ну и тогда не понимаю причин твоего наезда. Начальник службы безопасности был небольшой любитель поющего на сцене барда, но старательно сделал вид, что прямо сильно хочет расслышать выводимые им рулады. «Юр, а как там наш эксперт?» Совсем спекся. Ну как сказать, почти забил на цех, формально работает, предъявить вроде нечего, но новый начальник давит. Думаю, скоро он найдет новое место работы и свалит с завода. Чутко жалко, нормальный кадр, хорошо мы тогда в Тагил с ним скатались. Я тебе сразу сказал, не наш человек. Вот что должен нормальный пацан сделать, когда ему задачу ставит. Чего-чего, выполнять должен. Вот, а этот сначала думает. Юрий Николаевич значительно поднял вверх указательный палец. Думает, падла, но это же нормально. У него потому и получается четко все, что он думает. Разве нет? Да, но он, сука, думает не только над заданием, как бы его получше исполнить. Он еще думает, надо ли выполнять указание, нужно ли оно лично ему, понимаешь? Он же всегда в голове держит возможность неподчинения. Типа не просто солдат, типа не за нас. Видел я таких, они всегда свое начальство подозревают в чем-то, постоянно верховых на вшивость проверяют. И ведь не боятся. Ну, это только до первого шухера. Стоит наехать конкретно. Володь, хорош яйца колоть. Того же Фролова взять, Если он решит, что вокруг враги, он же такую диверсию устроить может, эксперт Херов. Граната под директорским Мерином шуткой покажется. Думаешь, ежедневно, не прогнул под себя цех, и пусть валит уже куда-нибудь. Я первый вздохну спокойно. Понятненько. А Лузгин этот прикрыть другана не захотел. На цирлах перед нами крутится, пользу свою доказывает. Получается, не все на железке с железными причиндалами ходят. Так чего с экспертом делать тогда? Пусть идет на все четыре стороны, ты иногда без слов понимаешь, Володя, а бываешь тупей мишеньки нашего. Безопасник кивнул на развлекающегося исполнительного директора. Думаешь, он так и не понял, зачем его сюда взяли и за что бабки такие платят? Неа, наш ЗИЦ-председатель полон собственного величия, так и будет в дурачках ходить, пока по финансовой статье не присядет. Фролов сидел в своем кабинете и рассматривал своего заместителя Юрку Инкина, исполнительного и честного парня, так хорошо вписывающегося в управленческую команду, выстраиваемую новым начальником цеха. Тоже совсем молодой, тоже без высшего образования, точнее тоже заочник. Нырнув в рыночную экономику, страна зажила по новым правилам. Если раньше страна гарантировала, что любой желающий, вернее тянущийся к свету высшего образования труженик, сможет получить желанный диплом не за 6, так за 16 лет, то сейчас. Сейчас руководство институтов чуть ли не письменно гарантировало, что нужный диплом будет выдан за вполне небольшие деньги, если у студента есть терпение идти к нему шаг за шагом. А если некогда, то плати по коммерческому тарифу и забирай свой диплом. У него не было ни доказательств, ни подозрений в том, что именно Инкин распространяет нелепые слухи о нем, о его якобы амбициях или высокомерии в отношении руководства цеха. Была уверенность, четкое понимание, что в этих условиях заместитель по-другому просто не может себя вести. Парень не так один раз проглотил обиду, когда руководить службой эксплуатации поставили не его, такого из себя активного и думающего. Причем, думающего ровно в той парадигме, какова и актуальна для новых хозяев завода. Впрочем, они теперь были не такими уж и новыми. Почитай, 2 года держат завод, окопались, не свернешь. Переживал ли Фролов, был обижен на парня? Нет, этот этап был интересным, весьма необычным, он дал новый опыт и раскрыл еще одну грань характера Петра. Забавно даже, вот так жил сколько-то лет внутри этого тела, пользовался его памятью, навыками, даже сроднился с ним. А потом оказалось, что человек под названием Петр Фролов способен на такие вещи, о которых и не догадывался. Одно дело держать в голове неведомо зачем таблицы распределения плотности материи в астероидных поясах, и совсем другое – устраивать разборки со всякими бандитствующими элементами, а то и пить с ними водку. Свежо, ново, щекочет нервы, как оказалось, но не его, и это тоже Фролов выяснил экспериментальным путем. Когда неожиданно наступила календарная весна, Петр понял, что идея «сначала найду новую работу, а потом свалю с завода» не работает. Не находилась работа в Туле, судьба как бы намекала, собрался валить в Москву, вот и вали, ноги в руки, поехал. Итак, твои начальники извелись от ожидания, по выходным не работаешь, на всех плюешь, Инкин крутится, косяки твои прикрывает, так бы уже на пинках выкинули, а нельзя, с завода управления команда не трогать. Жизнь под занавес этого этапа умудрилась подкинуть еще одну шутку. Хозяевам завода кто-то с западными ценностями в голове подкинул идею с модным забугром тимбилдингом, то бишь духом единения на предприятии. Вылилось это в книгу о заводе, проиллюстрированную портретами ключевых сотрудников. Фролову было смешно, когда оказалось, что он тоже входит в этот список. Его не грела мысль, что после его ухода с завода о нем останется такая вот память. Куда приятнее было то, что за эти 1,5 года, что он воевал за жизни людей, в его цехе никто не погиб. «Петр Семенович, меня к вам прислали, технолог цеха со смешным сочетанием имени и фамилии, Андрей Андронов», нарушил уединение Фролова в своем кабинете. «Чего тебе?» Это была не грубость, а реакция на общую атмосферу. Технолог вообще никаким боком не касался противостояния Петра и всего остального руководства цеха. «Помните, я говорил, что московская фирма предлагает нам оптимизировать нашу технологию. Так вот, они прислали черновой график подачи уборки вагонов по станции Заводская. Я посмотрел, все здорово выходит. Снижение простоев на заводе 2-кратное. Молодцы просто парни». Фролов помнил этих деятелей. Молодые шустрые парни с коммерческой жилкой обхаживали дирекцию и пели соловьями, рассказывая про счастье, которая за не очень большие деньги, естественно в долларах, ждет Чермит при их содействии. Позитивные и амбициозные в приличных очках и с часами тесса они смело кушали за одним столом с ним в заводской столовой, сорили визитками и были открыты для диалога с единственным, по факту, носителем фундаментальных знаний об организации перевозочного процесса. Разговоры выходили пристранные, а потом Фролов просек, что парни ни дня не работали на железной дороге. И все встало на свои места, они были коммерсантами-продажниками от Бога, такими, кто мог продать декану института курс его же лекций. Петр и не знал, что такие специалисты уже появились на просторах страны. Он ждал их десанта несколько позже. График, говоришь, ну давай посмотрю. Стол классической буквой Т подразумевал возможность изучения на нем больших листов формата 1. Вот, пожалуйста, вот здесь все итоги выписаны, все показатели. Для Андрея этот огромный разноцветный график был тайной зануд-пуст четырьмя печатями. Он доучивался в политехническом институте, в железнодорожных процессах разбирался не очень хорошо, но постигал их на практике благодаря своему острому уму. А кто-то проверял всю эту муть. Да, мы пригласили товарища одного, ты его не знаешь. Раньше в нашем цеху работал, очень умный дядька. Он смотрел, и что сказал? Сказал, что похоже на правду. График был шикарный, мало того, что разноцветный, так еще и не нарисован вручную, а отпечатан на плоттере, неизвестно где взятым. А скорее всего делопуты сбегали с дискетой в какую-нибудь студию или типографию и заказали за приличную денежку. Клиента надо шокировать и повергать в прострацию каждой деталью. Сколько таких плакатов Петр просмотрел за годы своей работы на сортировке, он сказать не мог, но счет шел на тысячи. И не важно, что там это были графики исполненной работы станции, а здесь прогноз в стиле «как все будет здорово», принципы оставались те же. Часов в сутках было все еще 24, а по одному пути навстречу друг другу составы могут следовать, но только до определенного момента. Сначала посмотреть на итоговые цифры сменного простоя, шикарно. Потом быстро взглянуть на занятость путей станции, без подробностей, просто ощутить чуйкой обстановку на парках и в горловинах. Фигня какая, все вам наврали, не понял. График начерчен достаточно честно, можно сказать правдиво. Тепловозы не взлетают чудесным образом в небеса, вагоны не исчезают. Это же хорошо, ага. Вот только простой вагонов на заводе получается в 2,5 раза больше, чем указан в отчете. Вас тупо развели, надеясь, что за ними никто не будет пересчитывать. Так ты и не считал. Откуда ты взял свои цифры? Из графика. Мне считать не надо, я так вижу. Добивая собеседника, Петр авторучкой рядом с фиктивными цифрами жирно написал и обвел свой прогноз. Вот такой у них получается простой. Чудо не произошло. Мы сейчас пойдем пересчитывать. Идите, я не против. Фролову было уже все равно, какое решение примут наверху. Лично он не собирался грудью бросаться на амбразуру, вернее на пробоину, через которую могли утечь деньги хозяев завода. Тем более, что у них другие резоны, и законы математики тоже другие. 2 плюс 2 как в анекдоте может равняться любому числу в зависимости от конъюнктуры. Петр иногда проверял эту арифметику, чисто для собственного развития. Брал данные по выплавке чугуна, цену, по которой продукция уходила в кипрский офшор, рыночную цену чугуна, а в результате у него получалась сумма уведенных от налогообложения из страны денег. Самое забавное, что все данные, кроме итоговых, были в общем доступе. При желании любой мог понять, что продукция реализуется в 3 раза дешевле настоящей цены рынка. Тем смешнее были спичи руководства завода о том, что они берут кредиты на выплату зарплаты работникам. Фролов не то что недоумевал, он слегка офигевал от такой беспардонности, но делился своими выводами только с супругой. Да и ни с кем было делиться, друзей он так и не завел по неизвестной причине. Так посмотрит вокруг. У всех друзья, кореша, братаны и просто товарищи. Где они их находят, зачем? Совершенно не имея к дружескому общению раньше, Петр укрепился в своем нежелании дружить с кем-то после истории с Лузгиным. Махнул рукой и вроде как забыл. Никто ему ничего не должен, он тоже. Кроме своей семьи, разумеется. На очередном совещании цеха, случайно оказавшимся последним для Фролова, Андронов во всеуслышание заявил, что пересчитал график, любезно предоставленный добрыми волшебниками из консультационной фирмы. «Петр Семенович, ты прямо угадал с показателями работы цеха. У меня получилось то же самое. Нас пытались обмануть, коллеги. А зачем ты пересчитывал? Большов неодобрительно смотрел на творящееся безобразие, вернее, на совершившееся. Мне Фролов сказал, ткнул носом в фальсификацию. Мы же еще не заплатили им денег, договор не заключили, что расстроило начальника цеха. Фролов не знал, но мог предположить, что скорее всего ему не понравилось, что опальный начальник службы снова всех ткнул носом в свою компетентность. Да и ладно, пусть крутятся как хотят, но по-любому кто-то стуканет в заводоуправление на чуть не случившийся конфуз с договором. Фролов у нас молодец, конечно, жалко только, что за этот месяц он будет лишен премии за снижение дисциплины в своей службе. Да ты что, а я и не знал. Теперь знаешь, Большов оставил за собой последнее слово, как он думал. Хрена там, Саша, на заводе действует приказ, согласно которому увольняющегося работника нельзя лишить премии. Такая вот петрушка, а ты этим месяцем увольняешься, этим, надоели вы мне чего-то, скучно с вами. Общий вздох облегчения вырвался из уст многих присутствующих на совещании. Даже Фролов выдохнул вместе со всеми. Ему и в самом деле надоело это непонятное подвешенное состояние. «Уходя, уходи», было написано на афише фильма, который он не ходил смотреть. Просто запомнилось. В самом деле, решил уходить, так нефиг тянуть кота за хвост. Когда он подписывал обходной лист в службе безопасности, оформляющий бумажки сотрудник службы пригласил его зайти к шефу. «Это зачем? Ладно, когда я нанимался, пришлось с ним знакомиться. Сейчас-то за каким? Не знаю». Просили зайти, как обходной оформлять будете, а как, то есть я у него на контроле, не могу этого знать. В кабинете главнюка безопасников царила уютная атмосфера, никаких взглядов из-под бровей, никаких упреков в дезертирстве, ожидаемых Фроловым. Все, собрался, Петр, ага, что тут еще скажешь, когда ничто не связывает с уже прошлым местом работы. По 50 на дорожку, вы ж знаете, Юрий Николаевич, я не пьющий. Опять же еще на территории в рабочее время. Сами нальете, сами примите. Да хорош сочинять. Когда я тебе такие подлянки кидал, так раньше от меня польза была. А сейчас я для вас отработанный материал. Дурак ты, Фролов. Шарик, он круглый. Сегодня ты от нас ушел, а через 3-5 лет зашел со своей фирмой уже как партнер по бизнесу. И кому нужно, чтоб ты уходил сейчас с камнем на душе? Чего-то вы сладко поете, гражданин начальник. Не удержался от подколки Петр, как и у меня может быть своя фирма. Я смотрю вперед. Какая? Может, свою создашь, может, в дядиной директорствовать будешь. А даже если просто как эксперт будешь советы своему акционеру давать. Ты ж эксперт. Оно нам надо, чтоб ты чермит с дерьмом мешал из-за старой обиды. Это непрофессионально. Ну да, зато сплошь и рядом. Я знаю, что ты не такой. Просто говорю, что расставаться надо хорошо. Кстати, если будет нужна хорошая, вот прямо совсем хорошая характеристика с предыдущего места работы, обращайся прямо ко мне. А я думал, к Лузгину. Фролов увидел, как бывший мент скривился. Если каким-нибудь инженером устраиваться будешь, то можешь и его контакты давать. А если на хороший такой уровень, то не надо. Вдруг завидовать начнет, не удержится и наплетит всякую хрень. Ты можешь за него поручиться? Нет, конечно. Вот и то-то. Учись просчитывать людей, если дружить с ними не умеешь. Это так заметно, представь себе. Короче, ты меня услышал. Счастливого пути, Фролов. Приятно было с тобой работать. Юрий Николаевич немного помялся, но все-таки произнес. Я все ждал, когда ты на нас стучать начнешь. Мутный ты какой-то, а я отказался. Что, предлагали? Кто? Даже в штат конторские звали. Ну и правильно, такие вещи быстро замечают. Молодец, я пошел, счастливо оставаться. Так была дописана последняя глава истории работы на заводе. Дорогой читатель, я снова не уверен. Не уверен, что тебе интересно читать это. Если не сложно, маякни как-нибудь. Лайк или дизлайк, отзыв или критика, мне все в пользу. А то вдруг я зря трачу время на ерунду. Вдруг ты ждал от меня чего-то другого. Глава 2. Витязь на распутье. Фролов, раз ты стал свободным человеком, может уже займешься продажей той квартиры? Лен, я же говорил, цены еще не устаканились, рано ее продавать. Погоди, я так и не поняла. Ты ждешь момента, когда они повышаться перестанут? Ну как бы да, вот только такое время не наступит никогда. Тогда я тебя опять не поняла. Ты чего хочешь, купить квартиру в Москве сейчас, пока они еще не очень дорогие, а продать в Новоузловске потом, когда они подорожают? В идеале, да. На какие деньги? Не знаю. Фролов уже прикидывал варианты, и каждый раз у него не сходилось. Взять кредит тоже не получалось, его давали под такие проценты, что сразу вспоминалась старушка-процентщица Достоевского. Причем с той разницей, что у старушки под рукой имелась своя служба безопасности, а у службы битые пистолеты. Так что решить вопрос досрочного погашения кредита вместе с кредитором никак бы не получилось. Был вариант продать их дом, добавить денег из банка и купить квартиру, но Петр боялся. Боялся того, что, во-первых, между продажей и покупкой могло что-нибудь случиться на рынке такое, что цены подскочат, и в результате семья останется с деньгами и без жилья. А во-вторых, он боялся попасть в ситуевину, когда его кинут так, что он останется и без жилья, и без денег. Одиночкой быть хорошо, но иногда неуютно. И как минимум один раз он уже убедился в этом. Когда с цыганами воевал, кемеровские бандюки помогли здорово. Глупо это отрицать. Если держать в голове такой вариант развития событий, то что, а то. Уж лучше проесть вырученные деньги, тупо прогулять их за год, потратить на семью, чем своими руками, чистыми и золотыми, отдать в загребущие лапы мошенников, кидал и грабителей. Лене он все эти расклады озвучивать не стал, чтоб не пугать. Ну и немного боялся ее решительного одобрения того самого варианта, который прогулять. Потому как план прогулять деньги в голове женщины может превратиться в нечто, никак не соотносящееся с планом мужчины. И плевать, что в большинстве случаев гордые носители причиндалов уходят в загул без составления четких моделей потери бабла. У них есть примерное направление движения. Тачки, кабаки, фемины, алкоголь, казино. Нормальная половозрелая женщина проматывает деньги в других местах, тех, куда путь мужчине не то чтобы заказан, его туда калачом не заманишь. Особенно, если женщина замужем как раз за ним, и у них есть дети. Шопинг, сочинг, маникюринг, интерьеринг – вот только малая часть тех процессов, на которые замужняя дама готова спустить капиталы своего мужа. И только маникюринг с массажингом не связаны с детишками, во всех остальных случаях дети прилагаются. Кто-то мне не поверит, мол, нормальный мужик тоже вполне себе по интерьерингу может ударить. Ага, вот только он зависнет в секции шуруповертов, электролобзиков и молотков. Висеть в том отделе, где ушлый продавец начнет описывать оттенки обоев и фактуру плитки, имитирующий зубную эмаль королевы эльфов в час утренней зари, когда она еще не успела погрузить свои зубы в печень очередного хумана. Вам не все равно, каковы на ощупь зубы принцессы эльфов. Да вам даже на цвет плитки плевать, не то что оттенок. Настоящему покорителю вселенной плевать, какие обои станет разрисовывать его отпрыск. Главное, чтоб не писал в детской на стенах матерные слова, подслушанные в гараже, куда они с батей случайно зашли по пути в кукольный театр. А что, таких гоблинов, какие в их гаражном кооперативе водятся, ни в одном театре не покажут. А как дядя Валера начнет демонстрировать приемы, которым его учили в десантуре, так вообще и цирк, и Камасутра. В такой крендель не завернется никакая тряпичная обезьянка из театра, и не вывернется. Впрочем, дядя Валера тоже сам не вывернется, тем веселее сынишке. И нафига вообще кукольный театр нужен? Все эти мысли промелькнули в голове Фролова и тут же забылись. Хорошо, что я их успел зафиксировать. Пусть он теперь живет с этим. А главное, вообще непонятно, откуда у него такие воспоминания, если в Туле у него нет гаража в сакральном смысле этого слова, а в Новоузловске не было кукольного театра. Зато гараж был большой и удобный, выстраданный за 6 лет работы на станции, расположенный вплотную к этой самой станции. Очень удобно, если с одной стороны смотреть, а если смотреть со стороны дома, то нифига не удобно. От дома было далеко, да и плевать, все равно продавать придется. Фролов слегка недоумевал от советской привычки держать машину в гараже. Его послезнание говорило, что потом машины будут стоять где попало, и хуже им от этого не станется. Но это будет потом, когда под каждым под кустом им и паркинг, и дурдом. Забавная ситуация, кстати, нарисовалась после переезда в славный город Тула. Дикие времена и слом всех устоев привели к странному. Если в Новоузловске всяк стремился спрятать свою дрожайшую за ворота да под крышу в целях сохранности от воров, то в Туле все стало наоборот, прямо на голову встало. Гаражи начали обносить со страшной силой, наплевав на любые ухищрения владельцев этих гаражей и машин. Выносили их прямо пачками, как текстиль из подсобки. Благо, появились частные грузовики, частные мастерские, Частный инструмент массового поражения вроде газорезки могли подъехать к кирпичному гаражу с самыми хлипкими воротами в ряду таких же, если хлипкой можно назвать сварную конструкцию из 6-миллиметровой стали, и просто выдернуть ворота мощным грузовиком, а потом с кувалдами пройти весь кооператив насквозь через общие боковые стены. Да, порой от выпадающих кирпичей страдали хранящиеся автомобили, но на такие мелочи воры плевать хотели. Так что самым безопасным вариантом сбережения тачки внезапно стали платные охраняемые стоянки. Сохранность машин обеспечивалась неследящими системами, прожекторами, колючкой по периметру и пулеметными вышками. Спасал их авторитет владельцев автостоянок. Авторитеты хорошо знали всех промышляющих угонами, а угонщики знали, на чью поляну нельзя залезать. Авторитеты, крыша, поляна, криминальный жаргон прочно вошел в общество. Еще и торпеда оказалась не приборной панелью автомобиля, а слабо подготовленным одноразовым боевиком в банде. Оказался, врачи превращаются в лепил, а граждане через одного – в терпил. На этом фоне Фролову слабым утешением были воспоминания, что так и должно быть. Мол, и в той жизни, которая была неизвестна у кого, все развивалось так и даже хуже. Здесь ограниченный контингент бывших советских войск в Европе не одномоментно привезли в поле, русское поле, где светит луна или падает снег. Здесь их вывозят пачками в уже подготовленные городки, подготовленные руками и на деньги немцев. И несчастные вывозимые после поражения в холодной войне офицеры чувствуют при этом себя чуть ли не победителями. Во всяком случае, из условного Берлина домой в Россию они едут, как и прошлый раз с вагонами, полными трофеями, а некоторые – на немецких автомобилях, старых, заезженных опелях, набитых всяким хламом, но все равно на иномарках, а по сторонам раскинулась разруха и безнадега сгинувшей империи. Так что да, военные ощущали себя именно победителями, во всяком случае первое время. У них и жилье, построенное немцами, и машины, построенные немцами, и в багажнике сосиски да огурцы, маринованные все теми же немцами. Да, решено. Квартиру и гараж надо продавать. В конце концов решил для себя Фролов, всех профитов не получить, всех денег не спасти. Он подал аж 3 объявления в. Никаких интернетов, про которые он помнил, под рукой не было. Одна единственная новоузловская газетка «Знамя» выживала за счет рекламы читателей, но делала это без всякого стеснения и жалости к арендаторам рекламных площадей. И вообще, если бы он продавал что-то солидное, а так даже позориться неохота. И Петр разместил объявление на стене, несколько десятков, на разных стенах и столбах, и про квартиру, и про гараж, и про пул квартира плюс гараж. Что-то ему подсказывало, что сработать может любой вариант. Расклеил и сел ждать в своей новоузловской квартире в транспортном переулке, оборудованный телефоном, который был все еще железнодорожным, но уже не служебным, а самым обычным платным телефоном, хоть и подключенным к железнодорожной АЦ. Мы ведь все помним, что в этом примечательном городке все предприятия при СССР принадлежали железке, включая школы, милицию, магазины и больницы. Союз кончился, а принадлежность осталась. Железная дорога уже осознала, какими веригами на ней повисла социалка, но избавиться от них еще не смогла. Первым позвонившим оказался какой-то стрёмный дурачок, решивший сыграть в крутого бандита и в качестве гонорара потребовавший делиться наличностью. Петр понимал желания и чаяния простого народа и вообще был нежадным человеком, посему предложил собеседнику поделиться с ним маслиной, а дальше на выбор, в башку или задницу. Позвонивший понял, что не прав, на том беседа и завершилась, а буквально через день проявился настоящий заинтересованный покупатель. Проявилась женщина, настолько активная, что поначалу обрадовавшийся Фролов потом начал переживать. Если покупатель так ухватился за товар, значит продавец продешевил. Но слово сказано, повышать цену или сдавать назад Фролов не стал. Единственное, на чем он настоял, и цену, и валюту сделки указал в долларах, не в рублях по курсу, а в железобетонных вечно зеленых бумажках. Удивительная страна Россия, теперь здесь можно было расплачиваться любой валютой вполне официально. 3500 долларов за комплект, это много или мало, то есть и так понятно, что маловато будет. Забавный момент, в процессе оформления сделки выяснилось, что квартиру покупательница оформляет на своего сына, молоденького мальчика, на пару-тройку лет моложе Фролова, нового главного инженера завода «Пластик», большого по меркам новоузловского предприятия. Кто все эти молодые да ранние, как можно в неполные 30 стать главным инженером большого завода. Интересные нынче времена, подумал тогда Петр. Маловато для нужд семьи Фроловых, это прямо мягко сказано. Московская недвижимость еще не проснулась, но уже начинала показывать признаки, вполне определенные. Квартиры стоили в среднем по 1000 баксов за квадратный метр. Петр даже вздрогнул, когда его посетила страшная мысль. А ну как в этой реальности кто-то догадается торговать не квадратными, а кубическими метрами, а их там в 2,5 раза больше. С другой стороны, на квадратные метры денег тоже не было. Скромная двушечка классической планировки середины 80-х обойдется в 50 тысяч долларов, а в кармане только 15. И никакой помощи от банков, даже если эта помощь называется иностранным словом ипотека. Но мы же можем. Нет, Лена, даже не начинай. Не можем. Мы не можем продать нашу единственную жилую площадь в надежде, что все получится. Слышать не хочу всего этого. А как тогда быть? Петру было больно смотреть на супругу и понимать, что это он такой баран упертый, не может уживаться в коллективе. Это из-за него и его характера он остался без работы сначала в Новоузловске, а потом в Туле. А какие еще могут быть варианты? Буду искать работу в Москве, и только когда ее найду, сразу перевезешь нас, вцеплюсь в нее зубами, докажу свою необходимость компании. И что? И подключу руководство к решению своей проблемы. Вернее, попрошу их сопровождать сделку по продаже нашего дома и покупке квартиры там. И они прямо все бросят и возьмутся помогать замечательному человеку Фролову. На Чермите так и вышло. Мне помогли очень неплохо. Тогда ты им наплел с 3 короба. Прокатил разок. Не наплел, а обрисовал ситуацию. И почему второй раз не может прокатить, раз первый получилось? Тем более, что у нас такая достойная недвижимость под рукой. Петр обвел этой самой рукой в сторону, как бы пытаясь охватить убранство своего терема. Тьфу ты, какого терема, коттеджа. И не убранство, а интерьер, к которому приложило руку все семейство, а кое-кто вроде Андрюшки и Сережки, и другие части тела. Вот то дизайнерское пятно на стене лестницы уж очень напоминает чью-то маленькую попенцию. Так сколько нам тут без тебя прозябать, Фролов, а? Прозябали мы в Новоузловске, а в Туле нормально жить. Вон, тут даже асфальт уже положили на нашей улице. И дом нормальный, и магазины пооткрывались частные. Чего хотеть еще, я даже не представляю. Блин, Ленка, сколько мы всего прозябали, пока жили в той дыре. Петя, за языком следи. Рядом дети. Им еще рано познавать великий и могучий язык во всей его полноте и широте. Лена не то чтобы успокоилась, но она вспомнила свой родной город и не могла не согласиться. Жизнь в Туле отличается от тех условий, в которых остались ее ближайшие родственники. Ничего бога гневить по поводу условий жизни. Тем более, что прав муж, в одно лицо ему будет проще зацепиться в столице, а там и они подтянутся за супругом. А если он уродом окажется, погонится за какой-нибудь короткой юбкой, то туда ему и дорога, в то самое место. А она тогда за собой оставит этот дом в качестве компенсации. Но вроде не такой козлина ее Фролов, он с чудинкой на особицу, как космонавт на прополке свеклы, в скафандре и с гагаринской улыбкой. Фролов, машину тут оставишь, или на колесах Москву покорять поскачешь, даже не знаю. Если бы ты на права выучилась, то даже думать не стал бы. А так, не знаю. Лен, может, правда отучишься? Как тебе будет удобно с пацанами по Туле? Опять же в крепость с заказами или за тканями, за продуктами тоже. Дорого. Сколько себя помнил Петр, а помнил он себя по-настоящему всего 9 лет, отучиться на водительское удостоверение всегда было чуть дороже, чем было не жалко потратить. Он с большой вероятностью так и не получил бы права, если бы в свое время не развел коллег на помощь с их получением. Шантаж, административный ресурс, телефонное право и мзда, те рычаги, которые ему тогда позволили сэкономить почти 200 рублей. А сейчас, черт, да сейчас можно вообще не платить за автошколу. Можно же экстерном сдавать, приведя на экзамен за ручку самодеятельного учителя. Лишь бы у него стаж вождения был не менее 5 лет, а то и 3. Решено. Правило, Ленка учит сама. По Туле и всяким горкам, гаражам, парковкам ее обкатает сам Петр. А чтоб не завалили почем зря, занесет барашка в бумажке. Или сейчас так уже не говорят. Ну тогда он подогреет доблестную милицию, не всю, а ее виднейшего представителя. Лена, прямо с завтрашнего дня ты учишься водить машину. Где? Правила учишь дома, вождение в городе под моим руководством, а потом сдаешь. Вуаля! Машина в Москве, Не факт, что это будет удобно. На одном бензине разорюсь. Попрет нормально, вторую купим. Да ладно, две машины на одну семью. Лена дорогая, мир изменился, сейчас все можно, если не боишься. Если бы кто-то спросил Лену, не страшно ли ей одной оставаться в почти чужом городе, даже не одной, а с двумя пятилетними сыновьями, то она бы сказала, нет, соврала, конечно, но это ее личное дело, как она справится со своим страхом. Реально Тула не Питин масштаб, люди не те, деньги тоже. Тем более, что Фролов еще до переезда в Тулу прикидывал возможность переезда в Златоглавую. Опять, выходит, знал будущее наперед. Следующую неделю супруги упорно учились водить фроловскую Ниву. Параллельно Петр честно пытался продолжать искать работу, глухо. То странные вакансии, на которых не обещали ни перспектив, ни оплаты, то откровенные мошеннические схемы, в которых соискателю была уготована то роль подсадной утки, то дичи. А один кадровик или кем он был в этой команде вздохнул и тихонько посоветовал. Не ходите вы по таким объявлениям, только время тратите свое и наше. Видно же по глазам, что вы на эту хрень не купитесь. И вообще, у вас такая трудовая. Езжайте в Москву, не теряйте время. Нет уж, еще немного он тут посидит, справа от своей супруги, вцепившейся в баранку семейного вездеходика. Вездеход рвал мартовскую слякоть вперемешку со снегом, Ленка неслышно материлась на всяких козлов и уродов, солнышко сменяясь то дождиком, то снегом. А Фролов понимал, что Тула для становления жены как водителя подходит почти идеально. Тут и трафик, и светофоры, в отличие от Новоузловска. И не очень страшно, не то что в Москве. Ничего, обкатается супруга в Туле, дойдет очередь до столицы. Всему свое время. Глава 3. Управление. Ну здравствуй, Москва. Город услышал приветствие Фролова, но не то чтобы вздрогнул, он даже не почесался, или сделал это незаметно, как принято у культурных городов. Сомневаетесь? Думаете, один Ленинград умеет незаметно чесаться, потому как он культурная столица? Не знаю, Москва сейчас выглядит очень некультурной столицей России, это факт. Смотрю глазами Петра и офигеваю от суеты, обилия мусора, неустроенности. А еще семечки кругом. В революцию без семечек никак. И плевать, что революция бескровная и без лозунгов. Успел же товарищ Романов крикнуть. Вся власть советом. Крикнул и побежал занимать новое кресло, пока оно было свободно. Кресло президента Российской Федерации. Вот эта пробежка и стала отмашкой к началу революционных процессов в обществе. Самое смешное. Из одного кресла он выпрыгнул товарищем, а в другое сел уже господином. И вся его свита, тоже господа. И те, кто при какой-никакой должности, и они господа, и кооператоры, и вылезшие из-под печки цеховики. Одни носители погон остались товарищами, даже генералы армии, КГБ и МВД, они товарищи друг дружки. Формально всяким рядовым и летехам они тоже товарищи, но сильно формально. Здание управления Московской железной дороги находится неподалеку от Комсомольской площади, той самой, которая три вокзала. Солидное такое здание начала века, а над ним возвышается новенькая высотка, главный вычислительный центр дороги. Красотень на взгляд современника. Но в голове Фролова сидит вредоносное программное обеспечение, шепчущее, то ли еще будет. Мол, через 20 лет тут такого наворотят, небу станет страшно и больно от втыкающихся в него небоскребов. Так на то и небоскребы, чтоб пузо облакам корябать. В помпезный вестибюль помпезного здания Петр прошел легко и непринужденно. Чай ходил здесь много раз, все тут знакомо. Один раз даже чуть самого начальника дороги, тогда еще товарища, Пористова, ныне господина, не прибил нечаянно. Когда тащил на показ новое устройство, разработанное и обкатанное на сортировке. А нифиг было большому человеку выскакивать из-за угла прямо на героя моей книги. Ежели ты самый главный, то и ходи степенно, а впереди себя пусти свору, то есть свиту. Кто-то начнет спрашивать, как в такую солидную организацию сегодня пустили по сути человека с улицы. Как обычно, то есть по удостоверению. Был такой момент в работе Фролова на сортировке, когда один начальник станции уже ушел, а следующий еще не был назначен. По слабости здоровья очередного главного инженера руководство отделения поскрипело зубами, помычало, но поставило исполнять обязанности начальника Петра. Так-то он их обычно и исполнял чуть не половину года. Но тут этот процесс еще и официально оформили. Удостоверение Петр набрел на целую пачку чистых мпсовских красных книжечек и на всякий случай оформил пару. себе и супруге своей, а чтоб не сгорели раньше времени, то дату ставить не стал, как в воду глядел. Если Лене удостоверение ни разу пока не пригодилось, то он прямо сейчас пустил его в ход, пройдя в святая святых московской дороги по поддельному документу, и не испытал ни стыда, ни мук совести. План был прост как 7 копеек одной купюрой. Прийти в службу перевозок к своим бывшим коллегам и немного бывшему начальству с целью поискать работу. Нет, даже мысли такой не было, чтоб устроиться в управление. Таким отщепенцам тут не рады, а главное, не рады хлебнувшим свободы чистого бизнеса людям. Им в управлении дороги делать нечего. И вообще в системе МПС, где дурдом типа армейского, только строем не ходит. Короче, не рады тут возвращенцам с той стороны баррикад. Отношения между предприятиями системы МПС и фирмами-клиентами очень быстро превратились в подобие холодной войны. Теперь никто не делал одно большое общее дело на благо страны. Теперь каждый решал свои задачи, и все участники перевозочного процесса общались чуть не на ножах, но точно с адвокатами. При этом одни вынуждены были подкупать других, а другие как бы вынуждали себя коррумпировать. Иногда, или часто, если многомиллионному штрафу есть альтернатива, многотысячная взятка, то выбор бизнеса будет однозначен. Дойти до своей службы не получилось, по пути Фролов был перехвачен, не службой безопасности, а старым знакомым начальником отдела ГВЦ. «О, Фролов, какими судьбами говорили, ты уволился?» «Наврали?» «Здорово, Сергей, все верно, уже полтора года как ушел от вас, от нас, вот прямо перебежчиком заделался, а здесь чего, по работе?» по работе, но в другом плане. Короче, с нового места работы я уже тоже слинял. Чего так, не платит?» Кцшник проявил неподдельное сочувствие. «Характерами не сошелся с коллегами. Я чего приехал? Может, подскажешь за какого клиента, которому нужен грамотный опытный бывший движенец из системы МПС?» «Грамотный и опытный – это ты, как я понимаю. Можно подумать, но тогда с тебя правда. Ты про что? Помнишь ту историю с натурками? Скажешь, что там на самом деле вышло?» «Да, история приключилась веселая в его бытность заместителем начальника станции. Вернее, таковой она стала усилиями Фролова. Все поезда формируются на сортировочных станциях в соответствии с планом. План формирования – такой же непреложный закон для работников сортировки, как, да закон и точка. Каждый вагон должен уйти в том направлении, какое предписано. Тогда он попадет по кратчайшему маршруту в кратчайшее время. Или не по кратчайшему, но попадет с гарантией. За это с отправителя деньги взяли авансом, так что да, если случится такая фигня, что вагон попал не в тот поезд, то прямо беда. Беда для маневрового диспетчера, для техконторы, для начальника станции. А самому вагону ничего не будет, его вернут или перешлют. Он попадет по своему адресу, просто чуть попозже. С планом формирования разобрались. Что такое натурка? Натурный лист поезда – это практически как паспорт для человека с той разницей, что поезд долго не живет. В натурке записаны номера всех вагонов, коды их груза, кода станции назначения, особые условия пропуска. Читая эту длинную портянку, грамотный железнодорожник знает все о каждом вагоне. С конца 80-х в процесс формирования поездов начали интегрировать ИВМ, и даже появились информационные сети, обменивающиеся информацией о вагонах и поездах. А ГВЦ контролировал план формирования, присматривая, чтоб железнодорожники не безобразничали. Вот и в тот раз одна из смен сортировки не только накосячила, но и была схвачена за руку. К тому моменту Фролов уже окончательно задолбался отбиваться от выговоров и разборов. Его война с отделением дороги перешла в затяжное окопное стояние по всем фронтам. А вот вам вызов на разбор в Москву по такому тяжелому залету. Руководимая им станция, начальник как обычно ни при чем, поставила в поезд не тот вагон. Один. Вполне себе повод вызвать виновного на ковер в Москву, проводить совещание с разбором ситуации. И пофиг, что денег на разбор будет потрачено больше, чем прокатал злополучный вагон. На разбор Фролов приехал с честными глазами и поднятым из архива натурным листом. А на листе напротив номера несчастного вагончика черным по желтовато-серому был напечатан правильный код, позволяющий поставить вагон именно в этот поезд. То есть данные в Москве и на сортировке разнились. Начальник отдела ГВЦ не смог объяснить такой сбой, начальник службы перевозок не смог найти виновного, Фролов смог уехать из управления дороги без очередного взыскания. Ту историю с натуркой, помню. Фролов, скажешь, что тогда произошло на самом деле, я тебе помогу с поиском работы. Уже 3 года не могу себе места найти, как так могло получиться? Фигня же. Короче, дело было так. Я поднял нужную натурку и напечатал на роботроне в текстовом редакторе почти такую же, но с правками. Принтер тот же, шрифт тот же, никто бы не смог различить подделку. И все, да ты вообще, да ты охренел, Фролов. Мне даже в голову не могло прийти, что кто-то сможет такое сотворить. Ты нас всех обманул. Ну да, дело прошлое. Поможешь? Пошел ты знаешь куда. Я с тобой теперь разговаривать вообще не стану. Мы тогда сколько кода перелопатили, пока искали сбой. Да ладно врать-то, код вы лопатили. Кем? Сисадминами. Но говорил он в спину уходящему бывшему товарищу и коллеге. Вот и думай в другой раз, стоит ли говорить правду. Даже, когда просит. Особенно, когда настаивают. Не надо настаивать на правде, вкус не порадует. Лучше настаивать на лимонных корочках и корице. А куда Фролов шел? Правильно, в службу перевозок. Маршрут был успешно пройден, а сам Фролов попал на чай. Его бывшие коллеги решили почаевничать. И самое бы время Перту предложить к чаю тульский пряник, но, увы, его мозгов для такого не хватило, он совершенно тупо приперся с пустыми руками. Командовал процессом высокий нелепый мужчина большого роста, с большими габаритами, но при этом не грозный, не толстый, не солидный какой-то. Может, в этом были виноваты большие губы и большие уши, не уверены, но что есть, Зина практически не имел харизмы. Даже его прозвище на этот момент как бы намекало. «Зинин, здорово, ты уже тут?» «В смысле, ты тут прописался?» Фролов не верил в свою удачу, он вообще не считал встречу конкретно этого своего хорошего знакомого удачей. «Да, я тут, прикинь, меня из ревизоров отделения повысили до дорожных, я сейчас большое начальство, а еще прикинь, Шпальников тоже в управлении теперь. Получается, целая плеяда молодых ревизоров перебралась из Тулы в Москву, причем, конкретно тот пацан, у которого погоняло Шпальников, паровозился каким-то родственником так аккуратно, что имя его покровителя было не на слуху. Умеют же некоторые. Зину тоже тянули, но не аккуратно. Чего встал на пороге? Чай будешь? Нет, парни. Фролов оглядел знакомые лица ревизоров. Я к вам за помощью. Нет ли у кого на примете приличной коммерческой фирмы с собственными вагонами? Кому нужен крутой спецжелезнодорожник? Чего, ушел с Чермета? Показал знание ситуации один из ревизоров. Ревизор в службе перевозок есть существо диалектическое, весь состоящее из противоположностей. Человек, отвечающий за безопасность на вверенном участке дороги, имеет для ее обеспечения всего 2 инструмента – проверки и наказания, без пряников в кармане. То есть приехал, побродил по станции, покопался в документах, нашел недочеты и наказал. А если не нашел, значит плохо искал. А если нашел сильно много, значит плохо организовал систему обеспечения этой самой безопасности. Так что ходят герои по краю, рискуют собой и проверяемыми, никто их не любит, а некоторые еще и не кормит. Это после той идеи Фролова, когда он предложил не развлекать проверяющих. Смотрите, люди, до чего скатился типчик. Ходит по управлению и ищет себе работодателей по ту сторону баррикады. Словно мы тут эти. Ревизор поискал нужное слово, словно мы всеведущие. А мы не такие, такие, чего уж там. Не переживай, Петра, чего-нибудь придумаем. А что перебежчиком назвал, я бы и сам ушел куда, если бы позвали. Как позовут, сбегу нахрен и думать не буду. Задолбали. В переводе на цензурный язык высказывание одного из участников чаепития звучало примерно так. Кстати, есть одна контора. Я ничего не слышал и вам не скажу, но говорят, и мужчина прикрыл рот ладонью, она принадлежит самому, Паристому. Дурак что ли? Говорю же, самому. Да ладно. С другой стороны, все хотят заработать. Министр тоже человек, может, и не врут. Я тоже что-то такое слышал. И чего? Петр навострил уши. Есть наводка? Лучше. Есть телефончик директора по кадрам. Это как? Директор по кадрам? Фигня же. Начальник отдела кадров? Может быть? Вклинился Зина. У нас теперь все может быть. Давай телефончик. На тебя ссылаться можно? Сразу сделал стойку Петр. Как та борзая на охоте. Не можно, а нужно. Если покажешь себя нормально, то и мне в плюс. Иваныч, а нам чего не сказал за эту работу? Там организатор нужен, а не проверяющий. У тебя сколько стажа на управленческой работе? Нисколько, поник Зина. Вот, а у тебя, Фролов, почти 8 лет, и подчиненных больше 200 было. Я уже благодарен за подгон, Если прорвусь, с меня простого на всех. Обещающих много было. Вожделенная бумажка тем временем оказалась в руке Фролова. Я врать не приучен. Если только по работе, ревизором. А так, не-е-е. Чего, уже бежать собрался? Ага. Позвоню, договорюсь на встречу. А то вдруг прямо сегодня можно будет подъехать. Скорострел какой. Может, вообще не захотят общаться с тобой. Отсюда звони, если нас не стесняешься. Спасибо, мужчины. Тогда прямо от вас и позвоню. Ничего ж секретного. В небольшом, но отделанном по последнему слову зарубежного офисного стиля, кабинете за столом сидел импозантный мужчина средних лет и смотрел на телефон. Был он одет в элегантный костюм и аккуратную черную бородку. Чернота ее на фоне обильной седины в волосах наводила на мысль, что бес в ребро еще не тычет, или владелец бородки ее подкрашивает. Навороченный импортный телефон не просто звонил, а еще и показывал номер звонившего, вернее, принадлежность аппарата к ведомственной, а конкретно, железнодорожный АЦ. Разговаривать с дорогой не хотелось, на данный момент были неуложенные вопросы, но бывший офицер взял себя в руки и смело снял трубку со своего места. «Иванов, здравствуйте, моя фамилия Фролов, я звоню по рекомендации Петрова по поводу имеющейся у вас вакансии». Собеседник на той стороне докладывал четко, по-военному, без соплей и повторов. Хозяину кабинета понравился такой стиль ведения разговора, он сам еще не осознал, что уже принял решение пообщаться с соискателем вакансии очно. И вообще, ему нравилось новомодное слово «вакансия». И то, что этот Фролов тоже знает такое слово, было ему в плюс. «У меня есть окошко сегодня в 16:00, готовы приехать на собеседование?» «Так точно». Ответ прямо музыкой зазвучал в левом ухе директора по персоналу. «Побольше бы таких подчиненных. Тогда записывайте адрес, имя, отчество. Пропуск будет ждать на КПП». Господин Иванов положил трубку на место, не желая дальше тянуть разговор. Все важное уже было сказано, а все эти «до встречи» не несут смысловой нагрузки. И так понятно, что Имерек приедет на встречу, он ищет работу. «Все нормалек, парни. Меня прямо сегодня зовут на собеседование». В голосе Петра читался сдержанный оптимизм и понимание, что еще ничего не решено, но и отказа пока нет. «Вот молодец, четко поговорил, четко напросился. Потом расскажешь, как прошло, а лучше, приедешь и набулькаешь. Спасибо всем вам, коллеги». «Какие мы тебе коллеги теперь, нормальные. По одной колее ездим, 1520 миллиметров объединяют нас. Правила технической эксплуатации для всех писаны. Ну если так, то да, коллеги. Беги, Фролов, вцепись зубами в Москву. Будешь как мы, москвичом, а пока ты даже не запорожец». «Это я удачно зашел», — всплыла в голове знаменитая фраза из комедии Гайдая. Что-то подсказывало Фролову, что комедия та будет популярна и в будущем. Во всяком случае он помнил, что в интернете этот фильм имел высокий рейтинг. Это сейчас интернет, межвузовская информационная сеть в США, а потом она станет всемирной информационной помойкой, и штрафовать не будут тех, кто сваливает туда любой, даже самый токсичный мусор. Хотя жизнь уже продемонстрировала, что кое-что может произойти не так, как в его базе данных. Вона, Ельцина прокатили на всенародных выборах президента России. Соответственно, Черномырдин не украсит русскую речь своими бессмертными афоризмами. Хотя он может и тут всплыть, такое умище ничем не прикроешь. Время до назначенной встречи есть, можно пока, что можно. Покушать нужно, ехать тут всего полчаса. Нужное ему учреждение находится тоже в центре. Даже пешком можно дойти, но нет такой нужды. Пробок нет, и долго еще не будет, наверное. Так что сначала перекусить. Но точно не здесь, не между вокзалами, где общепит ориентирован на людей с луженными желудками или тех, кто одни раз в жизни ворвался в Москву, а потом долго еще в ней не покажется. А значит, не будет высказывать претензии за качество съеденного. По пути к метро пришлось идти мимо длинных шеренг купи-продай, расположившихся по обеим сторонам тротуара. Причем те, которые стояли с табличками «продай», были упакованы явно дороже тех, которые «купи». А нет, среди продавцов тоже попадаются сытенькие и благополучные. Фролову прямо хотелось схватить за рукав вон того «продай» и подвести его носом к этому «купи». Чего они стоят в паре шагов друг от дружки не видят. Вон у того баксы «ан продажу», а этот жаждет их купить. Парни, скооперируйтесь. А не хотят они кооперироваться, хотят найти лоха и выжать его. Каждый своего. А вот здесь надо голову в плечи втянуть, напомнил себе Петр. По пути в управление он задумался и снес головой фонарь, нависающий над передвижной коляской с фастфудом. Фролов посмотрел на киоск, фонаря на нем уже не было. «Видимо, я совсем фатально его сбил», — почесал голову мужчина. И что характерно, боли тогда он не почувствовал, сильно был задумчив. А еще вопрос, стояли ли по сторонам все эти люди, когда он шел в управление. Когда носорог бывает задумчив, это проблема не носорога, а окружающих. К счастью, в этот раз пострадал один фонарь, а вообще, в Москве нельзя глубоко задумываться и ловить ворон, чревато, решил для себя Фролов. И тут я с ним согласен, времена нынче стрёмные, подкрадутся шакалы, и ни рог, ни зигзауэр не помогут, особенно на людной улице, особенно от шакалов в серой форме. Глава 4. Овчинники. Метро не впечатлило, да и не могло, сколько раз уже по нему проходил, проезжал, прорывался Фролов, не счесть. А вот торгующих внутри раньше не было, факт, да даже представить такого никто бы не смог, порядок всегда был, а тут бойкая торговля прямо в переходе с одной станции на другую, и не только классические торговцы, вон там вообще нечто небывалое, типичный профессор в окружении типичных студентов стоит почти возле пассажирской платформы и продает книжки, мало этого, Петр увидел на обложке портрет этого самого типичного профессора и не поленился подойти прочесть название. Соло на клавиатуре. Шахиджанин В.В. Забавно, но не актуально. Фролов и так 9 пальцами набирает текст на клавиатуре персоналки. Покупать книгу ради включения в процесс еще одного пальца не стоит. Опять-таки, может этот самый Шахиджанин не профессор никакой, а просто оборотистый коммерсант, и книжка может оказаться фуфловой. Ведь может, времена сейчас такие. Фролов его не помнил в числе именитых ученых и лауреатов. Милицию в метро видно не было, скорее всего от того торгующих лютый спустился под землю, что тут так не гоняют. Справа книжки, слева шишки, чего только не было в руках стоящих в переходе. Бумажник Петр как в самом начале засунул за пояс брюк, так и оставил там. Карманы в такой толпе беззащитнее цветущих вишен перед майскими заморозками. Поездка по кольцевой линии до Павелецкой, а там снова толчья, над головой вокзал. И снова торговля в длинном-предлинном переходе, который в отличие от других сооружений построен с наклоном. На глаз незаметно, но одни пассажиры чуть ли не бегут под уклон, а другие с натугой преодолевают подъем. Еще и продавцы по стенам со своими сумками-тележками проход затрудняют. А милиция, что она сделает? Увидит человека в форме и тут же превращаются в пассажиров, остановившихся перевести дух, а товар уже за пазухой. Чтоб инкриминировать несанкционированную торговлю в метро, нужно целую операцию организовывать с задействованием переодетых оперов, понятых, рация, координация, все дела. А какой результат? Протокол об административном нарушении, копеечный штраф кому-то одному, кого показательно заметут. Тьфу на такой результат. Нет пока методов против стихийной торговли в метро. И на улице тоже, а там вообще предъявить нечего. Страна советов начала превращаться в заповедник свободы. Свободы от всего, включая здравый смысл. Ну и ладно, Петру тем легче было вынести такое безобразие, что он знал, это не навсегда. Чуток перебесятся новые русские, слегка зажмут свежевылупившихся бандитов, подтянут гайки в милиции. Благо, есть кому. Комитет никуда не делся, спасли его в этом плане бытия. Залупит постепенно всяких преступников так, что те и пикнуть не посмеют. В это хотелось верить. Около Новокузнецкой было более-менее спокойно. Толпа торгующих сместилась чуть дальше, к длинной веренице недавно установленных ларьков. Фролов прикинул, ему как раз тем путем и идти к ранее незнакомой Овчинниковской набережной. Выстроив маршрут, он вдруг заметил, что к нему точно прилепился какой-то типок. Не зная, чего ждать от такого сопровождающего, Петр остановился и внимательно на него посмотрел, и в голове прикинул, куда бы он выстрелил, если бы пришла нужда. Почувствовав такой нехороший посыл, незнакомец потерялся в толпе и больше не отсвечивал. К счастью для кого, а вот тут сказать сложно, игральные кости судьбы падают непредсказуемо. Старые дома, какие-то заборы, руины, оказалось, что выбранный Фроловым путь напрямик был слишком коротким, чтоб его можно было пройти без эксцессов. Как минимум не запачкать обувь не получалось, так что он счел за благо вернуться и пойти в обход. А память шептала, как странно, здесь же был скверик и дорожка, выложенная плиткой. Будет скверик, потом, вот и верь ей, этой памяти. Ноги привели Фролова мимо здания типично советской эпохи во внутренний как бы дворик, где среди серых многоэтажек пряталась явно древняя церковь Михаила Архангела в Овчинниках, так на табличке значилось, явно жутко древняя действующая, а напротив нее, особняк чуть не 18 века в стиле Петербурга с портиком и настоящими колоннами не то в 3, не то в 4 этажа, здание переменной этажности, поправил сам себя Петр. Какое такое КПП может быть в таком дворянском гнезде? Это ж не казарма. А потом допер. Маленькая дверца с табличкой «Бюро пропусков» скорее всего и было пресловутым контрольно-пропускным пунктом в понятии директора по персоналу. Короче говоря, к назначенному времени Петр уже знал, в какой кабинет и как ему идти. Ровно в 16 часов по Москве он стучался в дверь, а потом сунул голову в ловушку с характерным «разрешите войти». Разрешили. Так что спустя еще 30 секунд Фролов демонстрировал свои стати хозяину кабинета. А посмотреть было на что: умное волевое лицо, спокойный взгляд человека, которому не грозит голод, благодаря кладовочке размером в 15 тысяч долларов. Соответственно, новый костюм, который перед этим Петя по указанию супруги разнашивал дома. Если он на тебе будет сидеть колом, всякий скажет, что ты его только что купил, чтоб создать благоприятное впечатление. Это плохо, это делает тебя просителем. Сам же все время говоришь, условия диктует тот, кто менее заинтересован в сделке. Запомнила Ленка, получается, в мятом лучше, думаешь, не в мятом, а обмятом по фигуре. Уж поверь портнихе со стажем, ткань чуть потянется в нужных местах, костюм сядет на тебя. И вообще, я его тебе пошила, мне виднее. Присаживайтесь, господин Иванов принял решение. Кандидат или соискатель, по его мнению, был достоин собеседования, а костюмчик хорош, не иначе Инпашев. Вы где служили? Первый вопрос самый важный. По мнению директора по персоналу, не отслуживший человек как минимум подозрителен. И если программисту или сисадмину такое простительно, у них в головах черт знает что, то нормальный мужчина-уклонист нормальным не является. Срочную в войсках ПВО, а потом военная кафедра в МИТе. Лейтенант запаса. Лейтенант не настоящий, определил для себя директор, но службу человек видел, с дисциплиной знаком. Фролов тоже изучал своего оппонента, что тот офицер запаса, было видно сразу. Не полковник, но и не капитан, что-то между ними, точнее сказать сложно. Хотя если оценивать тяжесть взгляда, то скорее всего майор. Не хватает той тоски, которая поселяется в подполах, так и не дослужившихся до заветной полковничьей папахи. Сколько человек было в вашем подчинении на прошлом месте работы? 210 плюс-минус десяток, текучка кадров. А непосредственно под вашей командой, это непосредственно мои люди. В оперативном подчинении еще около 300. Две роты, полубатальон, получается, нормально. Вы в курсе требований к вакансии, на которую претендуете? Я даже название должности еще не знаю. Впрочем, думаю, человек вашей квалификации сможет определить, на каком участке я пригожусь более прочих. ХМ, хорошо формулируете, Петр Семенович. Так вот, нам нужен человек на должность начальника техотдела компании. Задача – обеспечение всех аспектов эксплуатации вагонов.